Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Александра Сумарокова. Александр Петрович Сумароков – русский поэт, драматург и литературный критик, один из крупнейших представителей русской литературы XVIII века, считается первым профессиональным русским литератором. Александр Петрович Сумароков – самый последовательный из писателей-классицистов. Наряду с практикой литературной деятельности сумел дать теоретическое обоснование классицизма как литературного направления, характерного для России середины XVIII века. В литературе Сумароков выступил как продолжатель и в то же время как антагонист Михаила Ломоносова. Поэт и драматург родился 14 ноября по старому стилю 1717 года. Он принадлежал к дворянскому роду Сумароковых, возвышение которого началось во второй половине XVII века. Дед Панкратий Богданович в звании подьячего с ключом находился при царе Федоре Алексеевиче, а затем и при Петре I, который позже щедро наградил его за верную службу. По преданию, царским крестником был его сын Петр, будущий отец поэта Сумарокова, который на военной службе дослужился до полковника, а в 1737 году перешел в статскую службу и исправлял должность судьи в канцелярии конфискации. В отставку Петр Сумароков вышел в чине действительного статского советника. Он породнился с родом Преклонских, из коего взял в жены Прасковью Спиридоновну, будущую матушку поэта. Семья была состоятельной. Согласно ревизской сказке 1737 года, в 6 имениях Сумароковых числилось более 1700 крепостных крестьян мужского пола. Кроме Александра, у Петра и Прасковьи Сумароковых было еще 2 сына и 3 дочери. Александр Петрович Сумароков родился в Российской империи на территории Финляндии в городке Вильмонстранд, где тогда находился его отец по делам службы. Это прежнее шведское название города. Ныне это административный, экономический и культурный центр Лапенранта, провинция Южная Карелия, Республики Финляндия. Пожалуй, приспела пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Гимн о премудрости Божьей в солнце». Светило гордое всего питатель мира, блистающее к нам с небесной высоты. О, если бы взыграть могла моя мне лира, твои достойно красоты. Но трудно на лицо твое воззреть и оку, труднее нам еще постигнуть и тебя. Погружено Творцом ты в бездну преглубоку, во мраке зря густом себя. Вострепетала тьма, лишь только луч пустился, лишь только в вышине подвигнулся с небес. Горящую стрелой дом смертных осветился, и мрак перед тобой исчез. О, солнце, ты живот и красота природы, источник вечности и образ божества. Тобой жива земля, жив воздух, живы воды, душа времен и вещества. Чистейший, бурный огнь, лампада перед вечным, пылающая перед ним из темноты густой, волнующаяся стремлением быстротечным, висящая в широте пустой. тобою всякое дыхание ликовствует, встречает радостно лицо твое вся тварь. Пришествие твое вседневно торжествует, небесных тел ты вождь и царь. Объемля взором всю пространную державу, вовеки бодро бдя, не дремля, не кали, великолепствуя, вещаешь Божью славу, хваля Творца по всей земли. Стихотворение «Ермолка». Недавно воровать ермолки запретили, да кражи никакой с него не возвратили. Ермолка мой покойно спит, на что ему обед, уже ермолка сыт. Ермолка мой за плутни не повешен, а сверх того ермолка и не грешен. Покаялся пред Богом он, а денег у себя имеет миллион. И златорунный стал ягненок он из волка. О небо! Кто же вор, когда не вор ермолка? И можно ли истину на свете утвердить, коль можешь ты ермолку пощадить? Стихотворение «Всегда болван, болван». Всегда болван, болван, в каком бы ни был чине, овца, всегда овца, и во золотой овчине. Хоть Холя филину осанки придает, но филин соловьем вовек не запоет. Но филин ли один в великую честь восходит? Фортуна часто змей в великий чин возводит. Кто ж больше повредит, иль филин, иль змея? Мне тот и пагубен, которым стражду я, и от обеих их иной гораздо трусит. Тот даст его кусать, а та сама укусит. Получив первоначальное домашнее образование, юный Александр, 14 лет от роду, в 1732 году поступил в сухопутный шляхетный корпус, открытый только для дворян. В этом корпусе, который был обязан выпускать начальников военной, гражданской и придворной службы, Сумароков получил прекрасное образование и приобщился к литературе и театру. Здесь преподавались такие общеобразовательные дисциплины, как история, география, юридические науки, языки, фехтование и танцы. Корпус становится очагом новой дворянской культуры. Много времени в обучении там уделялось литературе и искусству. В 1759 году группой учащихся и офицеров корпуса было предпринято издание журнала «Праздное время» в пользу «Употребленное», в котором сотрудничал и Сумароков, окончивший корпус в 1740 году. Литературные интересы определили и то, что именно в шляхетном корпусе была сыграна первая русская трагедия, написанная Сумароковым, и положившее начало созданию русского драматического репертуара. Уже в годы учебы раскрылось поэтическое дарование Александра Петровича. Первыми напечатанными произведениями его были две оды на Новый 1740 год, изданные отдельной брошюрой. По окончании курса наук Сумароков, несмотря на военную службу, которая носила в основном формальный характер, все свое время отдает литературе. Он пишет оды, элегии, песни, басни, выступает как драматург, относясь к литературе впервые как к профессиональному делу. В годы учебы в корпусе у Сумарокова сложились твердые высокие представления о достоинстве дворянина, о необходимости общественного служения Отечеству. Сложились идеальные представления о дворянской чести и добродетели. В духе этих идеалов он мечтал воспитывать дворянское общество и средством для этого избрал литературу. Басни и притчи встречались в русской поэзии и до Сумарокова. Их пробовали писать и успешно с этим справлялись и Тредиаковский, и Ломоносов. А в более позднее время весьма преуспел баснописец Дмитриев. Ну и, конечно, почти всем известны басни дедушки Крылова. Но все-таки популярным в России этот жанр сделал именно Сумароков. Басня «Волк и журавель». Волк ел, не знаю что, и костью подавился. Метался от тоски, и чуть он не вздурился. Увидев журавля, и слезно стал просить, чтоб он подщился в том ему помощник быть. И всю он на него надежду полагает. Журавль свой долгий нос в гортань ему пускает и вынимает кость. Потом он просит мзды, что он от таковой спас злой его беды. «Довольствуйся ты тем, — зверь хищный отвечает, — что волк тебя в таком здоровье оставляет, которое до сей услуги ты имел, и радуйся тому, что нос остался цел. Тот, право, честности немало сберегает, кто людям никогда худым не помогает». Басня «Пучок лучины». Нельзя дивиться, что была под игом росская держава, и долго паки не цвела, когда ея упала слава. Ведь не было тогда сего великого в Европе царства, и завсегда была вражда у множества князей единого государства. Я это в притче подтвержу, которую теперь скажу, что росов та была падение причина. Была пучком завязана лучина. Коли-ка руки не томить, нельзя пучка переломить. Как росы, так она рассыпалась подобно и стала изломать лучину всю удобно. Басня «Ворона и лиса». И птицы держатся людского ремесла. Ворона сыр укус когда-то унесла и на дуб села. Села, да только лишь еще ни крошечки не ела. Увидела лиса во рту у ней кусок. И думает она: «Я дам вороне сок, хотя туда не вспряну, кусочек этот я достану, с дуб сколько б не высок». «Здорово, — говорит лисица, — дружок, воронушка, названная сестрица, прекрасная ты птица, какие ноженьки, какой носок, и можно то сказать тебе без лицемерия, что паче всех ты, мер мой светик, хороша, и попугай ничто перед тобой душа, прекраснее сто крат твои павлиньих перья, нелестные похвалы приятно нам терпеть. О, если бы еще умела ты и петь, так не было б тебе подобной птицы в мире!» Ворона горлышко разинула пошире, чтоб быть и соловьем. А сыру думает: «И после я поем. В сию минуту мне здесь дело не о пире». Разинула уста и дождалась поста. Чуть видит лишь конец лисица на хвоста. Хотела петь, не пела. Хотела есть, не ела. Причина та тому, что сыру больше нет. Сыр выпал изо рту лисицы на обед. 10 ноября 1746 года Александр Сумароков женился на Иоганне Христине Балк, камер-юнгфере великой княгини Екатерины Алексеевны. С женой он прожил 20 лет и имел в всем супружестве двух дочерей, Екатерину и Прасковью. Карьерный его рост шел своим чередом. В 1751 году он получил чин полковника. На Рождество 1755 – бригадирский чин. 30 декабря 1756 года Сумароков, оставленный в армейском штате, получил назначение директором Российского театра. Да, именно с именем Александра Сумарокова связано возникновение постоянного русского для представлений трагедий и комедий театра, первым директором которого его назначила императрица Елизавета Петровна. Сумароков видел в театре возможность осуществления воспитательной роли по отношению к дворянству. Создание театра зависело во многом от появления трагедий Сумарокова, составивших его репертуар. К моменту открытия театра Сумароков – автор 5 трагедий и 3 комедий. Современники по праву называли его основателем российского театра. В 1755-58 годах он был активным сотрудником академического журнала «Ежемесячные сочинения», а в 1759-м Сумароков издал собственный журнал сатирико-нравоучительного оттенка «Трудолюбивая пчела», первый частный журнал в России. В июле 1761 года он был уволен с сохранением жалования и с тех пор нигде не служил. В том же году состоялась открытая ссора Сумарокова с Михаилом Васильевичем Ломоносовым из-за попытки Александра Петровича войти в состав Академии наук. И в том же 1761 году ему пришлось уйти и из театра. Стихотворение «Летите, мои вздохи». Летите, мои вздохи, вы к той, кого люблю, и горесть опишите, скажите, как терплю. Останьтесь в ее сердце, смягчите гордый взгляд, и после прилетите опять ко мне назад. Но только принесите приятную мне весть, скажите, что еще мне любить надеждой есть. Я нрав такой имею, чтоб долго не вздыхать, хороших в свете много, другую нельзя сыскать. Стихотворение «Молитва». Не терпи, о Боже, власти беззаконных ты людей, кои делают напасти только силою своей. Сколько злоба возвышенна, столько правда устрашенна. Не на то даны дни века, чтоб друг друга нам губить. Человеку человека творче ты велел любить. Кто как титлами не славен, пред тобой с последним равен. Титла громкого содетель, часто развращенный свет, лишь едино добродетель преимущество дает, и она всего дороже. Защищай ее ты, Боже. Стихотворение «Ода Волге». Долины Волга потопляя, себя в стремлении влечешь, брега различны окропляя, поспешно к устью течешь. Ток видит твой в пути примены, противности и благо цепь. Проходишь ты луга зелены, проходишь и песчаную степь. Век видит наш тому подобно различные в пути следы, в то время к радости способна, другое нам дает беды. В Каспийские валы впадаешь, преславна мати многих рек, и там в море пропадаешь во вечности и наш так век. Последний период жизни был особенно тяжел для Сумарокова. Он переезжает в Москву, продолжает много писать. В конце царствования Елизаветы Петровны примкнул к дворянской оппозиции, поддавшейся либеральным декларациям Екатерины, жены императора Петра III, которая всеми средствами стремилась к власти. Переворот 1762 года, приведший на престол Екатерину II, не осуществил политических надежд Сумарокова. Он становится в оппозицию теперь к этой императрице и создает политически острые трагедии. Дмитрий – самозванец и Мстислав. Первой трагедией в основе сюжета – резкое разоблачение монарха-деспота и призыв к его низвержению. Сумароков пользуется славой преимущественно в литературных кругах, но она не может утешить его, ведь дворянство, коему обращены все помыслы и деяния поэта, по-прежнему недовольны им. Резкий в своих взглядах и непримиримый в суждениях, он восстанавливает против себя императрицу. Травля усилилась, когда он аристократ по происхождению, идеолог дворянства, нарушив все сословные предрассудки, женился на крепостной девушке. В 1766 году Сумароков разошелся с первой женой и вступил в фактический брак с дочерью своего кучера Верой Прохоровой, от которой имел сына и дочь. Обвенчались они только в 1774 году, после того, как императорским указом дети от второго брака Сумарокова были признаны законными и получили дворянство. Но судебные тяжбы со стороны первой жены и раздел имущества подточили и финансовое положение поэта, а также повлияли на и без того ослабленное его физическое здоровье. Стихотворение «Слава». Вспоминай, о человек, что твой недолог век. Менется честь, богатство и забава. Останется одна твоя на свете слава. Стихотворение «Уже ушли от нас играния и смехи». Уже ушли от нас играния и смехи. Предай минувшее забвению утехи. Пусть буду только я крушиться всей любви, а ты в спокойствии и в радостях живи. Мне кажется, как мы с тобою разлучились, что все противности на мя вополчились. И ото всех сторон стесненный дух томя, случаи лютые стремятся здесь на мя. И множит сердце боль в неисцельной ране, так ветры шумные на гордом океане ревущую волной пресильно в судно бьют, и воду с пеною в него из бездны льют. Стихотворение «Справка». Запрос. Потребна в протокол порядочная справка. Имеет воном быть казенный интерес. Понеже выпала казенная булавка. Какой по описи булавки он и вес? Железо или медь в булавке той пропало, в котором именно году она упала, в котором месяц, которого числа, которым часом и которую минутой? Казенный был ущерб булавке поминутой. Ответ: я знаю только то, что ты глупей осла. 26 января 1767 года поэт был удостоен ордена Святой Анны и чина действительного статского советника. В 1769 году Сумароков окончательно перебрался в Москву. Императрица пожаловала ему 3000 рублей на переселение. А в 1770 году произошел очередной скандал. В предшествующем сему году распалась московская театральная труппа Титова, и Сумароков стал хлопотать о передаче театра в руки итальянцев Чинти и Бельмонти. Одновременно он присвоил себе право быть единственным режиссером при постановке собственных пьес. Одним из его условий и требований было также благонравное поведение публики. Но 30 января 1770 года приказом московского главнокомандующего Салтыкова против воли Сумарокова была поставлена его пьеса «Сенаф и Трувор», освистанная зрителями, вследствие чего Сумароков получил письменный выговор от императрицы, а в начавшейся полемике против Александра Петровича выступил Гаврила Державин. Все это привело к тяжелому нервному срыву, и Сумароков укрылся в своем имении, где оправился от всего только к осени. В августе 1773 года Сумароков уехал в Петербург, в котором прожил до января 1775, где преимущественно занимался изданием своих сочинений и постановкой своих последних пьес в придворном театре. Из-за многочисленных конфликтов и переживаний Сумароков постоянно страдал ипохондрией и постепенно стал слепнуть. Через некоторое время после возвращения в Москву 1 мая 1777 года скончалась вторая жена поэта Вера Прохорова. Сумароков очень тяжело воспринял и перенес эту утрату. А 29 сентября того же года прошел аукцион, на котором были проданы дом поэта и остатки его библиотеки. Всеми забытый, он скончался в уже не принадлежавшем ему доме. Стихотворение на суету человека. Суетен будешь ты, человек, если забудешь краткий свой век. Время проходит, время летит, время проводит все, что не льстит. Счастье, забава, светлость корон, пышность и слава – все только сон. Как ударяет колокол час, он повторяет звоном сей глаз. Смертный, будь ниже, в жизни ты сей, стал ты поближе к смерти своей. Стихотворение «Сонет». Когда вступил я в свет, вступив в него, вопил, как рос в младенчестве, влекомый к добру нраву, со плачем применял младенческую забаву, растя, быв отроком, наукой мучим был, возрос, познал себя, влюблялся и любил, и часто я вкушал любовную отраву. Я в мужестве хотел иметь и честь, и славу, но тщанием тогда я их не получил. При старости пришли честь, слава и богатство, но скорбь мне сделала в довольствии препятство. Теперь приходит смерть, и дух мой гонит вон. Но как не горестен был век мой, останай, что скончивается сей долгий страшный сон. Родился, жил в слезах и умираю. Явный мир поэт Александр Петрович Сумароков покинул 11 октября по старому стилю 1777 года. Не было ни рубля, чтобы его похоронить, и по свидетельству Павла Ивановича Сумарокова, племянника поэта, схоронили Сумарокова за свой счет актеры Московского театра на кладбище Донского монастыря. Александр Сумароков был первым писателем, поэтом, дворянином, для которого литература стала основным делом жизни. Жить литературой в то время было нельзя. Это во многом обусловило тяжесть житейских и материальных его невзгод. В завершении выпуска о творчестве поэта Александра Петровича Сумарокова прозвучит ода о добродетели. Все в пустом лишь только цвете, что не видим, суета. Добродетель, ты на свете нам едина красота. Кто страстям себя вверяет, только время он теряет и ругательство влечет. В той бесчестие забаве, кая непричастна славе, счастье славою течет. Чувствуют сердца то наши, что природа нам дала. Строги стойки, не ваши проповедую дела. Я забав не отметаю, выше смертных не взлетаю, беззаконие бегу, и когда его где вижу, паче смерти ненавижу и молчать и не могу. Смертным слабости природны, трудно сердцу повелеть и старания бесплодны всю природу одолеть. А неправда с первого века никогда для человека от судьбины не дана. Если честность мы имеем, побеждать ее умеем, не вселится в нас она, не с пристрастием, но здраво рассуждайте обо всем. Предпишите оно право, утверждайтесь на нем. Не желай другому доли, никакой противу воли, тако будто бы себе. Беспорочно добродетель, совести твоей свидетель, правда судья тебе. Не люби злодейства, лести, сребролюбие гони, жертвуй всем и жизнью чести, посвящая все ей дни. К вечности наш век дорога, помни ты себя и Бога, гласу истины внемли. Дух не будет вечно в теле, возвратимся мы от сели, скоро в недра мы земли. Тематика лирических сочинений Сумарокова, а равно и его драматургических произведений, стандартна для классицизма того времени. Конфликт между чувством и долгом человека, между его обязанностями и желаниями, был рационализирован и почти всегда выражался в точных формулировках. При этом описание страданий влюбленных от неверности и разлук лишено мотивировок, причины их не вскрываются, чаще всего приводятся ссылки на злой рок или горькую судьбину. Александр Сумароков являлся последовательным универсалистом и трудился во всех известных в его время поэтических жанрах, начиная с устоявшихся твердых форм, сонета, рондо, станцев и заканчивая лирическими миниатюрами, эпиграммами, мадригалами. Однако излюбленными его жанрами являлись более песни, басни и пародии. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!